«Но он, возможно, нас не услышит», — возразил Винкат. «С чего ему слушать?» «На этот случай у нас есть план. Мы собираемся сделать связку ярко-зеленых лент, достаточно легких, чтобы они развивались даже в атмосфере Марса. На каждой ленте будет надпись «Марк, включи радио». Сейчас мы работаем над выпускным механизмом. Во время посадки, разумеется. В идеале в 1000 метров над поверхностью». «Это мне нравится», — сказал Винкат. «Ему нужно будет только заметить одну из них. И уж, конечно, он заинтересуется ярко-зеленой лентой». «Венг», — сказал Брюс, — «если он отправится на своем Уотни-мобиле к Аресу-4, все это будет зря. То есть мы, конечно, можем посадить зонд на месте Ареса-4, если это произойдет, но...» «Но у него не будет жилого модуля», — закончил Винкат. «По проблеме за раз. Сообщи, когда придумаете выпускной механизм для этих лент». «Будет сделано». Прервав связь, Винкат открыл ноутбук, чтобы вернуться к работе. Его ждал имейл от Майнди Парк. «Уотни снова движется». «По-прежнему по прямой», — сказала Майнди, указывая на свой монитор. «Вижу», — отозвался Винкат. «Он точно направляется не к Аресу-4. Если только не объезжает природное препятствие». «Там нечего объезжать», — возразила Майнди. «Это Ацидалийская равнина». «А это солнечные батареи?» — спросил Винкат, показывая на экран. «Ага», — кивнула Майнди. «Все как обычно. 2 часа езды, ВКД, 2 часа езды. Он отдалился от жилого модуля на 156 километров». Оба всмотрелись в экран. «Погоди», — протянул Винкат. «Погоди, быть не может». «Что?» — спросила Майнди. Винкат схватил пачку листков для записи и ручку. «Продиктуй мне его местоположение и местоположение модуля». Майнди сверилась с экраном. «Сейчас он на 28,9 градуса северной широты и 29,6 градуса западной долготы». Постучав по клавишам, она открыла другой файл. «Модуль на 31,2 градуса северной широты и 28,5 градуса западной долготы. Что вы увидели?» Винкат дописал числа. «Идем со мной», — позвал он, быстро выходя из комнаты. Запинаясь, протянула Майнди, следуя за ним. «А куда мы идем?» «В вашу комнату отдыха», — ответил Винкат. «У вас там по-прежнему висит карта Марса». «Ну да», — сказала Майнди. «Но это обычный постер из сувенирного магазина. У меня на компьютере есть цифровые карты высокого разрешения». «Не годится. На них нельзя рисовать», — возразил он. И, свернув за угол, указал на карту Марса на стене комнаты отдыха. «А на этой можно». В комнате не было никого, кроме компьютерного техника, потягивавшего кофе. Заслышав Винката и Майнди, он встревоженно поднял глаза. «Отлично. На ней есть широта и долгота», — кивнул Винкат. Взглянув на свой листок, он провел пальцем по карте и нарисовал крестик. «Это модуль», — объяснил он. «Эй», — вмешался техник, — «вы рисуете на нашем постере?» «Я куплю вам новый», — бросил Винкат, не оглядываясь. Затем нарисовал еще один крестик. «Это его нынешнее местоположение. Дай мне линейку». Майнди огляделась и, не найдя линейки, схватила ноутбук техника. Запротестовал техник. Используя ноутбук в качестве линейки, Винкат провел линию от жилого модуля к местоположению Марка и продлил ее дальше. Затем сделал шаг назад. «Вот! Вот куда он направляется!» — возбужденно сказал он. «О!» — выдохнула Майнди. Линия прошла точно сквозь центр ярко-желтой точки на карте. «Pathfinder!» — воскликнула Майнди. «Он направляется к Pathfinder-у!» «Точно!» — отозвался Винкат. «Теперь это начинает приобретать какой-то смысл. До него около 800 километров. Он может съездить туда и обратно с имеющимся обеспечением». «И вернуться с Pathfinder-овским марсоходом Sojourner!» — добавила Майнди. Винкат достал мобильный телефон. «Мы потеряли контакт с Pathfinder-ом в 97-м году. Если он сможет починить радио, у нас появится связь. Возможно, надо всего лишь почистить солнечные батареи. А даже если проблема не в этом, он инженер!» Набирая номер, Винкат добавил. Чинить вещи — его работа. Улыбаясь, впервые за долгое время, он поднес телефон к уху и дождался ответа. «Брюс, это Винкат. Все поменялось. Отни направляется к Pathfinder'у. Да, я знаю. Найди всех, кто занимался тем проектом, и притащи их в ЛРД. Я вылетаю следующим рейсом». Нажав отбой, он, ухмыляясь, посмотрел на карту. «Марк, ты хитрый, умный, сукин сын.